Ригден, обрати внимание на такую особенность. В неделящейся клетке они раскручены, так сказать, деспирализованы, а во время деления клетки плотно закручены по спирали, образно говоря, в виде двух переплетенных змеек. Ну и как ты помнишь, в функции ДНК входит хранение информации, ее передача и реализация генетической программы развития. Вообще, если рассмотреть подробнее биохимию организма животных, в том числе и человека, то можно найти значительное разнообразие типов спиралей: лево закрученную спираль, право закрученную спираль, тройную спираль и так далее. Например, типичная молекула коллагена состоит из трех полипептидных цепей различных типов – альфа-спиралей. Они скручены, как правило, в виде правой тройной спирали. А что такое коллаген? Это наиболее распространенный нитевидный белок в организме животных. Его около 25% от общего белка. Он составляет основу коллагеновых волокон соединительной ткани, обеспечивая ее прочность и гибкость. То есть из него состоят кости, тот же череп, позвоночник и так далее, хрящи, сухожилия. Или другой пример. Что такое волосы, ногти человека, а у животных – перья, когти, иглы, шерсть? Это структуры, главным образом состоящие из кератина, рогового вещества. Кератин, как структурный белок, также построен преимущественно в виде спирали. Например, тот же структурный белок волос или шерсти альфа-кератин. В нем большая часть пептидной цепи свернута в правую альфа-спираль, а уже две пептидные цепи образуют единую левую суперспираль. Образно говоря, такое спиральное переплетение в виде двух змеек. Суперспирали, в свою очередь, объединяются в тетрамеры, а те соединяются в более сложное образование. 8 таких сложных образований составляют уже микрофибриллу волоса или шерсти. Это всего лишь видимые в материальном мире процессы, которые зарождаются на невидимом энергетическом уровне организации материи. Спиралевидная структура – это одна из наиболее удобных форм долговременного хранения информации. На сегодняшний день наука только подбирается к этому пониманию. Например, благодаря методам тестирования ДНК можно многое узнать о человеке, в том числе сделать генетическую экспертизу по установлению биологического родства. Раньше для ДНК-анализа использовали кровь. Сейчас же подобные анализы проводят, используя слюну, волосы, ногти человека. В криминалистике судебные медики по единственному волосу уже могут определить возраст, пол человека. Они также могут определить, какие вещества, микроэлементы содержатся в волосах, в какой период жизни индивида они преобладали в большем или меньшем количестве в его организме. Эти данные, в свою очередь, говорят об образе жизни человека, какие лекарства он принимал, как питался и так далее. Анализ ДНК волоса в сопоставлении с другими образцами позволяет специалистам идентифицировать его владельца. Этот метод используется и археологами при исследовании различных захоронений, древних гробниц, ведь волосы сохраняются даже лучше, чем кости. Правда, это далеко не предел знаний. Наука еще только стоит на пороге познания тайн спиралевидной структуры, которая в немалом количестве имеется и в человеке, взаимосвязи материи с энергиями. К слову сказать, знания об этом имелись в древности, и тому свидетельство – знаки, и символы древних людей, оставленные в виде записи на ритуальных предметах, камнях, артефактов их захоронений или на символических деталях архитектуры, отголоски магических ритуалов, распространенные почти по всему миру среди различных народов. Кстати, ритуалы далеко не случайно были связаны, например, с волосами, ногтями и костями, со спиралевидными структурами, которые способны хранить и передавать силу информацию. Информация, или как раньше ее называли «спящая сила», активировалась, пробуждалась при помощи заклинаний, то есть определенных звуковых вибраций или сосредоточения силы мысли и внимания. Эти знания использовались людьми как в позитивном, так и в негативном ключе. Конечно, подобные ритуалы сохранились и сегодня, но по большей части они уже до смешного перекручены людьми. Это уже пустое подражательство с утерянным смыслом. Анастасия. У многих народов существуют различные поверья, даже запреты, связанные с теми же волосами и ногтями. Например, считалось, что состриженные волосы и ногти нельзя беспечно разбрасывать, где придется, так как они несут определенную энергетическую информацию об их владельце и могут попасть к недоброжелателю, способному использовать их во зло ему. А у некоторых народов есть даже запрет на плевки. Нельзя плевать, где попало, так как считается, что этой слюной может завладеть колдун, чтобы навести на человека порчу. Вот бы запрет на плевки вести за правило жителям городов. Может, культура бы повысилась, тротуар стал бы чище, да и, возможно, люди стали бы меньше страдать всякими расстройствами и заболеваниями неизвестного происхождения. Ригден. Культура, конечно, никогда не помешает. Только дело не в здоровье, запретах, колдунах да поверьях. Все это внешнее, но проистекает оно от внутреннего самого человека. Дело в привычке, доминировании определенного мышления индивида в каждодневном выборе. Если человек очистит ум от идеологической разрухи и установит себе за правило созидательные духовные приоритеты в своей жизни, то тогда ему никакие колдуны с их поверьями не помеха. Анастасия, совершенно с вами согласна. Неудивительно, что в распространенной литературе нынешнего общества почти на каждом шагу описаны примеры отрицательного воздействия с помощью этих спиралевидных структур. Но если есть отрицательные, должны же быть и положительные примеры. Вы упоминали, что эти знания использовались и в позитивном ключе. Ригден. Скажем так. Изначально знания давались людям именно в позитивном ключе. Вот взять те же волосы. Они сохраняют информацию о человеке, связь его физической и энергетической структурой. О связи волос с энергетической структурой, до понимания которой еще не дошла современная наука, знали в глубокой древности. Сейчас можно найти только отголоски об этом. Например, древние славяне, впрочем, как и другие народы, считали, что распущенные волосы придают женщине магическую силу, и что у мужчины, воина, небольшая прядь волос, отрощенных до плеч, взятая именно с макушки, также имеет магическую силу. Все это остатки былых знаний об энергетической структуре человека и возможностях ее правильного использования в жизни для помощи в духовном пути. Даже пучок отрезанных волос сохраняет связь с человеком. Раньше, когда кого-то из общины посылали в дальнее путешествие для определенных целей, то человек оставлял общине свою прядь волос. Община во время выполнения его миссии периодически усаживалась по кругу, помещая эти волосы в центре, и совершала то, что сегодня бы назвали медитацией, молитвой. То есть люди из общины, находясь в измененном состоянии сознания, в медитации, через пучок волос наделяли этого человека дополнительной духовной силой в качестве поддержки при выполнении его миссии. Кстати, раньше для этих целей, когда община пыталась духовно помочь конкретному человеку, с него предварительно состригались пучки волос в трех местах, как бы символизирующих треугольник над головой: на висках, ближе к точке над ухом, и на затылке. А затем община, так сказать, медитировала над этими волосами. Это использовалось для помощи в блокировке негативного состояния, связанного с прошлым человека, и погашении всплесков его животного начала. Со лба никогда не состригали, поскольку передняя часть человека и пространство перед ним считались связанными с духовным направлением, путем вперед. По сути, через волосы идет хотя и слабое, кратковременное, но вполне реальное воздействие на человека. Но таким воздействием можно усилить только то, что доминирует в данной личности. Другими словами, через волосы хорошего человека воздействие глубинными внутренними чувствами другой хороший человек способен передать позитивную энергию, усилив в нем на какой-то период времени позитивные силы. Но, конечно, основная работа над собой остается за самой личностью. Интересно, что раньше знания о такой дополнительной силе использовались в магических ритуалах только для духовной помощи человеку. А сейчас в основном они либо искажены, либо их используют в негативном русле. Люди как-то забыли, что эти знания им были даны для помощи друг другу. Анастасия, в некоторых современных религиях есть обряд стрижения волос. Например, постриг в монахе-христианстве, ритуал сбривания волос у мусульман, которые совершают паломничество в Мекку, или бритье наголо в буддийских монашеских общинах, или же передней части головы у китайцев, маньчжуров, айнов в качестве жертвы Богу. Что лежит в основе этих ритуалов? Ригден, это уже чисто символические действия, которые в религиях трактуются как окончательное расставание человека со всем своим прошлым и принятие им решения служить данной религии рассматривается как жертва Богу. На самом деле, если человек внешне постригся или побрился, но внутренне качественно не изменился, то все это так и остается символикой. Повторяю, важна ведь не атрибутика, одежда, внешний отличительный вид, а внутренняя составляющая человека. Тоже крестообразное срезание волос, бритье макушки, лба. Это уже искаженная передача знаний, трактовка самих людей, чисто символическая их внешняя демонстрация связи человека с Богом, его шествие по духовному пути – и принадлежности к той или иной религии.